Глава четвертая. «Нейт!» Юл ринулась в мои объятия, и я прижал жену к себе, поцеловав ее в макушку. «Что там случилось? Все уже нормально?» — спросила Мэйли, по пятам идущая за Юл. «Да, мы совсем разобрались», — кивнул ей, поглаживая супругу по волосам. Родители тоже осыпали меня целой кучей вопросов, на которые я постарался ответить как можно более успокаивающе, хотя мысленно жалел, что перевез их сюда, в Гарут. Что если бы они сидели чуть дальше и попали под действие того ядовитого газа? Но я старался гнать все эти мысли прочь. Главное, мы выстояли под этой коварной и болезненной атакой, с честью и решимостью дали отпор захватчикам. Враг разбит. Сейчас территория крепости безопасна, но я бы хотел, чтобы вы еще немного побыли тут. На всякий случай. Нет. Юл отпрянула от меня, решительно заглянув в мои глаза. «Я теперь твоя жена, госпожа этого дома. Я не собираюсь ни от кого бежать и прятаться. Пусть твои люди видят, что я рядом с тобой». «Правильно», — поддержала ее Мэйли. «Именно так и должна вести себя госпожа правящего дома этой земли». «Советница, блин». Я на эти слова Мэйли лишь покачал головой, но идти против решения Юл не смог. Если она считает, что должна быть рядом со мной в такой тяжелый для дома момент, а не прятаться, то пусть будет так. Хорошо. Вместе. До самого конца. Кивнул я, смотря в глаза супруги. Вместе. До самого конца. Улыбаясь, ответила она. В такие моменты она напоминала мне Юл из прошлой жизни, а не юную и наивную девушку, которую я встретил в лесу. Но родителей я все же попросил остаться в убежище, по крайней мере до конца дня, пока мы не разберемся с бардаком, что творится снаружи. Им все равно сейчас некуда идти. Верхние этажи пагоды разрушены, а это, в свою очередь, значит, что мне придется заняться полной реконструкцией и главного дома. Общее собрание по итогу нападения состоялось вечером, и из него я узнал, насколько сильно по нам ударили. В общей сложности мы потеряли больше сотни воинов, большая часть из которых принадлежала к павильону врат. Уже постфактум стало ясно, что в главный вход пытались пройти по меньшей мере 400 вражеских бойцов, и еще 150 уже находились внутри. Погибшие были в основном низкоранговыми воинами низшего возвышения, которые просто не могли ничего противопоставить более сильным врагам. Но даже так, их упорство и героизм должны быть вознаграждены. «Распорядись выдать спиры семьям погибших, если таковые имеются», — приказал я Релате, как моему казначею. «Конечно, глава. Я совместно с главами павильонов составлю списки погибших и выделю деньги для оплаты похорон и выплаты близким. Пусть все знают, что мы помним тех, кто боролся за наш дом». «А как же те, кто лишился дома из-за нападения? Как же те горожане, кто погиб по вине наших врагов?» — заговорила Юл. Раньше она редко присутствовала на подобных заседаниях, но теперь, став моей официальной женой, не собиралась оставаться в стороне и желала помочь мне всем, чем могла. «Им будут выданы компенсации?» «Нет, мы не в том положении, чтобы заботиться о тех, кто не служит дому Крейн». «Но они живут на наших землях», — возразила Юл, — «и пострадали по вине тех, кто хотел навредить нам. Что за правитель бросает на произвол судьбы своих подданных? Они ведь платят налоги, едой и деньгами, значит, имеют право на помощь в тяжелый момент». «Я полностью согласна с вами, госпожа, но нам это не по карману. После нападения нам придется отстраивать, а возможно даже перестраивать крепость и усиливать гарнизон, учитывая атаки. Нужно закупать алхимию, оружие, артефакты, платить воинам зарплаты и премии, и, увы, если бы не накопление главы, мы бы ничего из этого сделать не могли. На данный момент расходы дома Крейн пятикратно превышают доходы, а если бы я не экономила в определенных вопросах, они были бы еще выше». «Это в скором изменится. Когда мастеровые под руководством главы павильона Молота закончат обучение, мы сможем изготавливать высококачественные артефакты и продавать их за пределы провинции», — вступился я за супругу. «Думаю, мы можем выделить финансы на ремонт домов граждан». В таком случае я предлагаю минимизировать денежные выплаты и предложить иную помощь, например, в строительстве этих самых домов. Починим их жилища нашими силами. Чтобы их построили строители, уточнил я. Все верно. Тогда так и поступим. Есть возражения? Я посмотрел на Юл, и супруга отрицательно помотала головой. Значит, решено. В таком случае я вынуждена поставить на обсуждение еще один немаловажный вопрос, высказалась Рылата. Продовольствие. Как вы все знаете, часть наших зернохранилищ и других продовольственных запасов пострадали от нападения. По беглым подсчетам, наших запасов хватит для спокойной зимовки наших людей, но не беженцев. Что еще хуже, не только по нам пришелся удар. Зимние хранилища ближайших городов тоже пострадали от диверсии. «Сволочи! Хотят устроить голод во всей провинции!» — зло процедила Гаррона, стукнув кулаком по столу. «Именно этого они и добиваются», — согласился я. «Не получается взять силой, пытаются измотать и обратить против дома Крейн народ». «И что же мы собираемся делать?» — спросила Мия. «А что нужно делать в такой ситуации? Достанем еще еды». «Это будет не так-то просто. Ее нужно много. А в соседних провинциях с запасами, если и получше, то накануне зимы никто не будет разбрасываться запасами, а если и станут продавать, то задорого. Мы достанем провизию во внешних витках, — решил я. Рылата, услышав это, удивленно округлила глаза. Она совсем немного знает о бескрайнем лесе и о том, как мы его используем, и, кажется, совершенно не догадывалась, что мы можем попасть даже в заповедные земли лордов. Там как раз должен был завершиться сбор урожая. Половина из сбора была отправлена лордом в небесную столицу, но там урожая не сравнить со здешними, и мы легко можем выкупить излишек. — А учитывая разницу в ценах, — мечтательно промурлыкала Мия, — как бы нам там экономику не сломать? Я на это лишь усмехнулся. Действительно, небесный спир во внешних витках — это огромные деньги, а для нас обычная валюта. Если бы не жесткий таможенный контроль, ушлых торговцев, что путешествуют между внешними витками и шестым витком, было бы в сотни раз больше. Но нет, лорды все предусмотрели, и из-за жестких ограничений нажиться на разнице валют не выходит физически. Можно, конечно, по дешевке закупиться едой или материалами, но не в том количестве, чтобы стать сказочно богатым. Другое дело, мы, люди, кто может беспрепятственно попасть во внешние витки, минуя все границы. А еще, думая об этом, я стал понимать, как именно четверка демонических мастеров смогла попасть во внешние витки. Скорее всего, тоже каким-то образом воспользовались бескрайним лесом. Если они и Горвей изначально были связаны с Альянсом Тени, то не удивлюсь, если сам демонический странник провел их через лес. «Если мы сможем закупиться провизией во внешних витках, это будет замечательно, но тогда нужно будет определиться, как ее хранить». «Насчет этого не волнуйтесь. Есть у меня одна очень любопытная идея». «А что насчет наместника?» — спросил Танадар. Он сидел чуть в стороне, но даже так, казалось, возвышался над всеми нами. «Он объявил нам войну, пусть не словами, но действиями. Его корабль обстрелял нас». И, как мне кажется, нужно раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. — Согласна, — поддержала его Лей. Мия тоже уверенно кивнула. — Предлагаете объявить войну наместнику? — спросил я присутствующих. — Официально? — Да. — Но в таком случае нам нужно закончить ее достаточно быстро. Мэйли, выступающая в качестве советницы моей супруги, тоже решила поучаствовать в дискуссии. По большому счету, Вечной Божественной Гвардии все равно, кто занимает титул наместника провинции, до тех пор, пока ресурсы для Небесной Столицы поступают бесперебойно. Мы должны за несколько месяцев полностью сокрушить его и сделать Натаниэля новым наместником, либо же найти того, кто заменит Квана Галана на этом посту, но будет более лоялен к нашему дому. Если все сделать правильно, то Вечная Божественная Гвардия даже не станет никого сюда присылать, посчитав, что ситуация под контролем. Если наместник слаб и не способен контролировать собственные земли, то он для Небесной Столицы бесполезен. — Да, внимание Вечной Божественной Гвардии нужно избегать, — кивнул я. и причина была та же самая, почему наместник не просит их вмешаться. Под Гарудом проход на фантомные витки. Если Вечная Божественная Гвардия об этом узнает, то статус этой территории сильно изменится. А учитывая, что устроил Горвей во внешних витках, я не удивлюсь, если сейчас кардинальным образом меняется способ контроля этих земель. Возможно, гвардия назначит смотрителя на каждую из таких зон из своих рядов, больше не доверяя контроль орденам, как было прежде. И мне, и наместнику выгоднее решить этот вопрос, не привлекая никого из небесной столицы. Но если мы затянем эту войну, если поставки будут сбиты, то сюда точно отправят кого-нибудь для восстановления порядка. И ни нам, ни текущему наместнику оно не нужно, — закончила свою мысль Мейли. А затем, после короткой паузы, добавила. — Может, мне попросить учителя помочь? — Учителя? Ты о лорде удачи? — Да. Вряд ли она прибудет сюда ради меня, но что, если она, к примеру, отправит послание наместнику? Возможно, он добровольно оставит свой пост, опасаясь вмешательства лорда. Тогда бы мы смогли закончить это противостояние без шума и пыли. — Ты забываешь, что в этом деле замешан лорд знаний, — напомнила Юл. — Да и внимание лордов к нам с Нейтом нежелательно. — Да, я понимаю. Просто предложение. Я просто хотела сказать, что не все лорды одинаковы. Моя учительница чудесная, понимающая женщина, и она могла бы нам помочь. Возможно, как раз потому, что в этом деле замешан лорд знаний. — Нет, — подытожил я, — с наместником мы разберемся сами. И очень-очень скоро. Вы правы. Раз уж он решил нанести по нам открытый удар, сделаем то же самое. После собрания я отправился к Ютатосу вместе с подготовленными схемами. Отец Юл пока продолжал вливаться в жизнь коллектива, и меня радовало, насколько сильно он преобразился после того, как обрел свободу и воссоединился с дочерью. Он больше не пил и занимался кузнечным делом и артефакторикой с огнем в глазах, которые я прежде практически никогда у него не видел. Он ведь на самом деле любит это дело. Но когда Юл стала племянницей Рамуила, а сам кузнец был вынужден ковать оружие и доспехи для ненавистного демона, Ютатос потерял желание этим заниматься. Сейчас, видя, как он руководит десятком помощников, становится очевидно, что он вновь горит этой работой. Мы с кузнецом скрылись в его отдельной мастерской, где я расстелил перед ним чертежи. Их было два. Первый — аналог моего личного убежища, но более стабильный, с уже заранее вложенной архитектурой и не способный меняться под воздействием чужой воли. Он не должен быть переносным и планируется в виде двери, ключи от которой будут розданы доверенным людям. Хороший проект. Но для таких целей двери, как твоя, будет мало. Нужны настоящие ворота, чтобы можно было заносить или выносить тяжелые грузы, — погладил бородку Ютатос. Масштабируем под размеры, — пожал я плечами. Мне нравится. Поражаюсь твоему таланту, мой мальчик. Ютатос приобнял меня и потряс. Сам дух спирали послал мне такого сына. Где планируете их поставить? Под главным домом. В соседнем с источником помещении, чтобы проще было запитывать. — Да, артефакт прожорливым выйдет, — кивнул Ютатос. — Без источника рядом пришлось постоянно духовные камни менять. — А что скажешь насчет второго? Желательно его сделать в нескольких экземплярах. — А что тут сказать? Карман как карман, только большой очень. Там объема не меньше, чем в том хранилище. Кузнец махнул рукой на первую схему конструкта. «Уверен, что нужен такой?» «Да, нам нужно будет перевести огромный груз, и под него нужен соответствующий пространственный карман. Справишься?» «Да, не думаю, что с этим будут проблемы. Схема в целом понятная». Ютатос провел пальцами по линиям. «Только вопрос с формой. Любой. Главное, чтобы ее можно было легко носить в руках». «Как насчет небольшого ларца?» Он руками продемонстрировал нечто в три ладони шириной. — Да, думаю, такой размер подойдет. — Хорошо. В таком случае с этим решили. Приоритеты? — В первую очередь ларец, груз может какое-то время храниться в нем. затем уже дверь склада. — Понял. Ютатас кивнул и забрал чертежи со стола, отправив их в пространственное кольцо. — Так как у вас с Юл? — А? Я удивленно посмотрел на него. — Ну, вы же теперь муж и жена. Как ощущения? — Не знаю, я просто счастлив. — Она тоже, — кивнул кузнец. — Она сильно изменилась с того момента, как ты сделал ей предложение. — Именно с него? — немного заинтересовался я. — Да, ты просто не замечаешь. Погряз в делах, а она тем временем тоже стала учиться. Они с Мэйли постоянно разговаривают о том, какой должна быть госпожа дома, как нужно себя вести, как говорить, что знать. Еще Юл по вечерам ходит на частные уроки к Релате, твоему казначею, чтобы лучше понимать, как управлять домом. Она хочет не просто быть твоей женой, а быть тебе опорой. Ютатас легонько стукнул кулаком мне по груди. Той, кто сможет снять часть груза с твоих плеч. Я даже не замечал. Немного стыдливо заметил я. Проводи с ней больше времени, Нейт. Вы молоды, полны сил. Дом — это важно, но когда-нибудь вы оба будете жалеть о том, что проводили время порознь, хотя могли быть вместе. Хорошо. Спасибо. Искренне поблагодарил я его. Обязательно уделю ей больше времени. Вот, это правильный подход.